Глава 34. Денис. Как только увидел Лену, тревога, которая сопровождала меня с момента ее отъезда, отступила. Не сердится. Последующий поцелуй подтвердил догадки. Соскучилась, как и я. Обниматься с пакетами в руках было не очень удобно, но быстро оторваться друг от друга все равно не вышло. «Рада, что приехал», — прошептала Лена мне в губы. «Проходи». «Надеюсь, твои родители не выгонят». Елена еще не успела закрыть за нами дверь, как в коридор с воплями выскочила Алиса и повисла у меня на ногах. Избавился от пакетов и подхватил девочку на руки. «Привет, дядя Дэн!» — хохотала она, обнимая мою шею. «Привет, Алиса!» «Подарок?» «Конечно, привез!» Лена возмущенно фыркнула, не одобряя прямолинейности дочери. «Алиса, Денису нужно раздеться и помыть руки!» На удивление дочка тут же послушалась и вернулась в комнату. Вопросительно приподнял брови на это. Просто она очень соскучилась, обещала вести себя хорошо, только бы мы больше не уезжали. «В следующий раз придется взять ее с собой», — подмигнул Лене и попросил проводить ванную. «Кстати, ты потрясающе выглядишь». «Спасибо», — она смущенно улыбнулась и открыла передо мной дверь. Затянул ее с собой и запер нас. «Я соскучился», — обнял гордячку и упрямицу и привлек к себе. — Я тоже, — прошептала, опустив глаза. — Денис, неудобно перед родителями. Высвободилась из моих рук. — Умывайся, я пойду. Помыл руки, сполоснул лицо. Сердце билось, как бешеное. На самом деле боялся вот так заваливаться к Лениным родителям. Все же они от меня не в восторге. Да и Константин очень опасался встретить. Все эти дни буквально сгорал от ревности, думая, что на эмоциях Лена может попытаться помириться с бывшим. Точнее, уступить давлению родителей и все еще мужа в этом вопросе. Но пока вроде все хорошо. Алиса мне рада, Константина не видно. Надеюсь, не выгонит Новый год внезапного гостя. Осторожно заглянул на кухню. Ленина мама выкладывает еду на большое блюдо. «Здравствуйте, Ирина Леонтьевна. С наступающим. Извините, что без приглашения». «Добрый вечер, Денис», — мама посмотрела на меня строго. «Хорошо, что вы приехали. На Лену эти дни страшно смотреть было. Не знаю, что там у вас случилось, но, надеюсь, больше вы мою дочь не станете так расстраивать». «Да, там ерунда вышла, случайное совпадение. Мы обо всем поговорим и, уверен, разберемся. Я там кое-что к столу привез», — добавил заискивающе. «Несите, если привезли». Ирина Леонтьевна, кажется, немного расслабилась и даже чуть улыбнулась. Принес пакеты из коридора. Все съестное доверил хозяйке. Подарки понес в комнату, видел, что елка там. Под новогодним деревом сидели прямо на полу Лена, ее папа и Алиса. Поздоровался с Владимиром Максимовичем. Он, на удивление, ответил с радостью и воодушевлением. Честно, не ожидал, что меня так хорошо встретят. Наверное, в празднике все ссоры лучше отложить и спокойно встретить Новый год. Алиса тут же полезла в пакеты и активно занялась раскладыванием коробок по всей комнате. Девочка постоянно приговаривала, что «плетет Новый год, и можно будет отклыть». Слова она пока коверкала так, что смысл угадывался с трудом. Лена, как и всегда, на лепет дочки ухахатывалась. С кухни доносились умопомрачительные запахи. Кажется, понял, в кого Лена так хорошо готовит. Пока мы с Еленой Владимировной переглядывались и обменивались игривыми улыбками, незаметно подошло время праздника. Ирина Леонтьевна пригласила всех за стол. Алиса забралась ко мне на колени и отказалась пересаживаться. А я был только за. Пусть бабушка с дедушкой посмотрят, что мы отлично ладим. Что я и накормить девочку могу, и занять, и утихомирить, когда требуется. Ленин папа быстро взял все в свои руки. Под его руководством застолье пошло спокойно и слаженно. Алиса спокойно ела, иногда просила вытирать ее салфеткой. Лена тем временем кормила меня с рук бутербродами, а я буквально плавился от всего этого. От тихого семейного праздника, от улыбок любимой женщины и любимой девочки, от спокойной реакции на все это старшего поколения. Как только тарелка опустела, Алиска потребовала допуск к подаркам. До 12 еще далековато, но взрослые рассчитывают, что спать она ляжет раньше, несмотря на перевозбуждение от происходящего. Поэтому девочка быстро получила разрешение на распаковку коробок и вскоре затихла под елкой. Только оберточная бумага шелестела и ленточки разлетались. Ужин продолжился. Теперь я мог полностью оценить кулинарные таланты Ирины Леонтьевны. А она, в свою очередь, решила удовлетворить любопытство. «Денис, как надолго вы вернулись в Самару?» Лена возмущенно посмотрела на мать. Кажется, не ожидала, что та спросит. Неужели самой неинтересно? «На неопределенный срок. Возможно, навсегда», — собеседница ответила недоверчивым взглядом. «Меня назначили генеральным директором местного филиала». «А как же Лев Леонидович?» — тихо проговорила Лена. Посмотрел на нее внимательно. Видимо, будет теперь переживать, что бывшего директора подвинул, чтобы быть с ней. Лев Леонидович с Нового года станет исполнительным директором. Не волнуйся, его заработная плата сохранится в полном объеме. А насчет остального он сказал, что даже рад. Мол, я и так с самого приезда руковожу по полной. Ну да, так и есть. Лена чуть улыбнулась. После праздников придется решить вопрос по моему личному ассистенту. Многозначительно уставился на любовницу. Она отвела взгляд. Значит, не готова обсуждать. Понятно, главное-то ее мама не спросит. Лена и не рассказала, наверное. «Это отличные новости!» — вклинился в повисшую паузу Владимир Максимович. «Предлагаю тост за новую должность!» Предложение активно поддержали. В этот момент Алиса наконец добралась до чего-то предназначенного ей и радостно завопила. Мы все засмеялись. «Купила в аэропорту эту нелепую игрушку», — поделилась с нами Лена. «А я все же прошелся по крупным детским магазинам в Москве. Вчера были свободны, я очень скучал по тебе, Алисе. Надеюсь, угадал с подарками». Проговорил тихо, только для Лены. Не хочу, чтобы думала, будто развлекался после ее отъезда. Опустила глаза, промолчала. Съездил к маме. Она очень расстроилась, что вас не привез. Просила передать, что будет ждать в гости. Мне тоже жаль, что так вышло, прошептала Лена. Нам обязательно нужно обо всем поговорить, Лен, и оставить все обиды и недопонимания в старом году. Хорошо. Сейчас, разумеется, для важного разговора не место и не время, но мне очень хочется поскорее обсудить это и узнать, что у Лены на уме. Надеюсь, одумалась и остыла. Постепенно все перебрались под елку, потому что спокойно наблюдать за восторженными детскими воплями было просто невозможно. Алиса открывала все коробки подряд и потом несла найденному то, кого считала получателем этого подарка. Произошла пара смешных курьезов, а когда заметил, что на очереди комплект сексуального кружевного белья, который купил для Лены, пришлось вмешаться. Теперь мы обменивались подарками и затем разворачивали их. Алиска продолжала скакать и вопить, а застольный разговор пошел дальше. Ирина Леонтьевна, видимо, решила расспросить меня обо всем, что ее когда-либо интересовало, пока представился удобный случай. Спокойно отвечал, ведь скрывать мне нечего. Лена не вмешивалась, пытаясь сдерживать буйство дочери. 11:30 Алиса уснула прямо на руках у мамы. Уложили ее и вернулись за стол. До полуночи осталось совсем недолго. А я мысленно уже забегал дальше. Мы останемся ночевать здесь? Или мне предложат уехать? Возможно, Лена хотела бы поехать со мной, но Алису будить вряд ли станет. Так, может, вдвоем? Помиримся как следует. После речи президента и боя курантов последовал традиционный бокал шампанского и взаимные поздравления. Есть уже никто не хотел, и спустя всего час мы разошлись по комнатам. Алиса тихонько посапывала в кресле кровати. Лена заканчивала застилать разложенный диван. «Переночуем здесь?» — все же решила уточнить. «Да, надеюсь, ты не против?» «Нет. Пойдем в ванную». «Только по очереди», — хмыкнула Лена и вручила мне полотенце. Жаль, но пришлось подчиниться, несмотря на бунт гормонов. Дождаться из ванной любовницу оказалось еще сложнее. Показалось, что она провела там вечность, но, скорее всего, мне просто было не очень комфортно одному в чужой квартире. Лена вернулась и забралась под одеяло. Обнял ее и прижал к себе, что было сил. Вдохнул запах волос, огладил спину, покрыл поцелуями лицо. «Я очень скучал», — выдохнул ей в губы. «Я тоже». В свете ночника увидел, как влажно заблестели ее глаза. «Прости, я испортила нам каникулы». «Безумно жалею, что так сложилось, но я не виню тебя. Обстоятельства. Да и мне следовало повести себя иначе. Убедить, уговорить, настоять». «У тебя ничего бы не вышло», — Лена всхлипнула. «Я почувствовала себя просто ужасно, когда узнала. Будто я лишняя, будто все порчу». «Это не так. Ты бы ничего не испортила. Надо было просто немного подождать, дать мне возможность все наладить». «Наладил?» — прозвучало чуть агрессивно. «Да, наладил. Кажется, мы оба начинали злиться. Опять по той же причине. Но нет, второй раз это будет уже идиотизмом. Я поговорил с генеральным, все объяснил ему. Он понял, мы обо всем договорились». «И что именно ты ему объяснил? Что он понял?» «Сказал, что в Самаре у меня появилась любимая женщина, что уже какое-то время живу с ней и ее дочкой, что не считаю возможным в таких обстоятельствах знакомиться с его дочерью, не считаю это правильным и честным по отношению и к тебе, и к ней». Глеб Юрьевич действительно всегда относился ко мне немного по-отечески. Вот и сейчас понял. Не давил, не настаивал. Сам предложил постоянную работу здесь. Договорился с Львом Леонидовичем. Как прошел новогодний корпоратив? Видимо, Лена все еще немного сердится. Не знаю. Когда он начался, я уже ехал в аэропорт. Постарался, чтобы прозвучало помягче, хотя сам уже порядком устал от этого разговора. Проговорили еще пару часов. То почти ссорились, то целовались, как сумасшедшие. Чувствовал себя влюбленным юнцом, который пришел ночевать к своей девушке. Когда ты уже счастлив, что вы вместе, но нельзя, потому что родители в соседней комнате. Но в конце концов окончательно обо всем договорились, обменялись страстными признаниями, решили, что завтра после завтрака вернемся домой и попробуем жить дальше. А каникулы у нас еще будут. Впереди неделя выходных.